Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 14. Глава 1. Где-то на Кавказе. Некоторое время назад. У меня 78 отчетов, 15 финансовых документов и 3 закона на утверждение. За последние 15 дней я спал лишь 10 часов. Но нет, мне пришлось сорваться с места и примчаться сюда. Вперед шел человек, чье лицо — это одни мешки под глазами. Черные, как сама тьма, а десяток существ позади него дрожали. «Даже мне жутко стало», — произнес Михаил в облике полудракона-получеловека. «А у меня аж все взмокло», — добавила рыжеволосая девушка, лишь слегка прикрывающая наготу рыжим мехом бьяка. Сзади виляли 9 рыжих хвостов, а на макушке торчали ушки. «Это похотливая лиса все об одном», — хихикала полутораметровая фея в рыцарских доспехах и с двухметровым копьем. «Впрочем, соглашусь. Наш темнейший лучший». «Насчет нашего. А вы слышали про Зябликова?» — спросил парень в костюме акулы, из спины которого торчали множество щупалец. Настоящих. «Много слышали. Давай поконкретнее», — попросила могучая девушка-кентавр, облаченная в доспехи. «У него дракон появился. Все говорят, что это высшее. Но мы-то знаем, что высших драконов не осталось. А еще она... «Налицо точь-в-точь Михаил». «Будет забавное, если это его дочь», — хихикала фея. «Успокойтесь», — рыкнул Михаил в облике полудракона. «Моя жена и потомство мертвы. А если бы кто-то из яиц вылупился, то он был бы уже взрослый и могучий. Да и о новом матриархе драконов уже все бы слышали». «Ну, а если вдруг...» «Тихо! Начинается!» Император шел вперед, и каждый его шаг сотрясал землю. Впереди же была разрушенная горная крепость, а также огромная армия. Десятки тысяч крысолюдов, а также они. «Больно ты в себе уверен, темнейший», — ухмылялся немолодой светлокожий мужчина, одетый в какое-то рванье. «Молодежь в наше время совсем не знает страха перед старшими», — покачал головой бородатый старик в доспехе из шкуры дракона. Эта парочка стояла впереди армии крыс, и выглядели они очень уверенно в себе. «Вы нарушили великий договор», — произнес приближающийся император. «К черту великий договор! Мир катится в пропасть! Маны становятся меньше, ресурсов меньше, а все из-за таких, как ты!» — выкрикнул человек в рванье. «Божественных стало слишком много, и пришло время подсократить их число», — добавил старик. «Божественных? Ясно. Вы из группировки этих придурков». Темнейший покачал головой и устало вздохнул. «И для этого вы присоединились к порождениям недобитков». «Враг моего врага, мой друг», — заявил старик в доспехах. «А эти ребятки не такие уж и плохие». «Ясно». Император остановился и вытянул левую руку, которая покрылась красной драконьей чешуей. Затем вытянул правую, и она вытянулась в длинное щупальце. Из спины выросли крылья феи, нижняя часть тела начала меняться, пока не стала похожей на лошадиную. Разве что золотую шерсть быстро покрыли драконьи чешуйки, а вместо лошадиного хвоста вытянулись 9 лисьих хвостов. И будто этого было мало, из лошадиных боков выросли паучьи лапы, а также драконьи крылья. И финальным штрихом была змеиная голова с радужными глазами и острым рогом. «Ну и уродец!» — хохотнул старик в доспехах, а затем щелкнул пальцем, и сотни крыс отрастили крылья и скверные взлетели. Но глаза императора засияли радужным светом, и летающие крысы запищали. Миг спустя они начали рвать друг друга на части. «Похоже, и молодежь что-то умеет!» — хмыкнул мужчина в лохмотьях и оказался перед императором, но лишь для того, чтобы получить копытом. Сверхчеловек прикрылся рукой, но был отброшен и упал, однако он тут же поднялся. «Ого!» — он посмотрел на свою сломанную руку, а миг спустя она выпрямилась и восстановилась. Мощно было. Этот юнец не так уж и прост. «Просто ты ослаб в своей извечной медитации!» Старик в доспехах покачал головой, и они вместе напали на императора. Один мгновенно оказался справа от него, а второй создал в руке клинок из энергии такой мощи, что одним его ударом можно потопить целый линкор. Но и император не стоял без дела. Все паучьи лапы приподнялись и, направив свои кончики на врагов, выстрелили множеством магических лучей. Змеиная пасть раскрылась, из нее вырвалось невероятной мощи пламя. Глаза засияли ярче, а в драконьей руке появился посох. «Собака!» — прошипела парочка. Один выскочил из пламени, а его броня практически оплавилась, хоть это и была кожа дракона. Второй же защитился барьером, а земля вокруг превратилась в лаву. «Силён!» — ужаснулись оба. «Откуда столько сил у какого-то жалкого смертного?» — спросил старик в оплавленных доспехах. Ответа не последовало, ведь настало время самого императора атаковать. Его копыта сорвались с места, а паучьи лапы обрушили на противника сотни энергетических лучей, каждый из которых способен с одного попадания уничтожить верховного мастера школы культивации. Вот только парочка держалась, хоть и пятилась. А когда император оказался перед ними, они разом атаковали, используя столь могущественную силу, что можно было уничтожить целый город. Магическая вспышка была такой силы, что ее можно было увидеть из космоса. Но когда магия развеялась, сверхлюди увидели их. 10 жутких существ, во главе которых стоял император, сильнейший приручитель человечества. «Чудовище! Да как так?» — недоумевали сверхлюди и невольно попятились. «У большой силы большая ответственность», — пробормотал уставший император, а затем за его спиной начали появляться огромные чудовища. Высший патриарх, великий дракон Михаил, гигантский кракен и прочие. «Мы готовились к этому дню, зная, что рано или поздно это произойдет. И не сильно отсвечивали. Мои предки веками собирали эту силу. Собирали их!» — император указал на своих питомцев. «И, нарушив великий договор, вы открыли ящик Пандоры». Два сверхчеловека выглядели серьезными и готовыми дать решительный бой, но... Они вдруг развернулись и побежали. Вот только... «Помоги мне!» — раздался обращенный к товарищу крик старика, чью талию обхватила щупальца императора. Но нет. Тот его не отпустил, а дернул врага на себя. И выпустил мощнейшее пламя, а паучьи лапы били по нему магией. И нет, товарищ не помог, побежав прочь. И вдруг перед ним на землю опустилась фея-рыцарь, а с ней девятихвостая рыжая бяка. «Прочь, мерзкие отродья!» — выкрикнул мужчина в лохмотьях и ударил энергетическим потоком, что в диаметре был 3 метра. Такая мощь могла пронзать горные массивы, вот только... Фея Мани закрылась красивыми крылышками, и энергетическая атака, касаясь их, разбрызгивалась в разные стороны, словно это струи воды. А позади мужчины из пламени появилась Бияка. И огненными когтями ударила по его спине. И хоть магическая защита выдержала атаку, но мужчину оттолкнула, как раз под копытом мчащейся воительницы кентавры. Она с разбега ударила его копьем в грудь, отталкивая, но тут же налетела фея, вонзая свое копье в спину мужчины. И пусть защита все еще держалась, но питомцы императора и не думали останавливаться. И все это под вопли другого сверхсущества. «Да будьте вы прокляты! Я еще вернусь!» — кричал мужчина, которому не давали подняться. Ему, покорителю наций, убийце королей и великому ужасу Италии. Но как только он вспыхнул магией, дабы активировать одно из сложнейших заклинаний этого мира, а именно телепортацию, как над ним возвысился гигантский дракон. Открыв пасть, он выпустил настолько могущественное пламя, что прожег дыру в земле, утопив сверхсущество в лаве. Но даже так человек смог всплыть. Правда, лишь для того, чтобы быть заколотым копьями. «Быстро вы!» — обратился к ним император и кинул взгляд дальше, на армию крыс. «Эти тоже почти все». Гигантский кракен и остальные питомцы темнейшего громили армию крыс. Надеюсь, пока нас не было, ничего не успело произойти. Сын с Зябликовым во Францию отправились». Император вздохнул и начал возвращать себе человеческий облик. «У вас темнейшего весьма способный сын. Что может случиться?» — хохотал Михаил, ставший человеком. «Ух, хорошо. Весь стресс выпустил». «Думаю, ты прав. Денис у меня сообразительный. Что может случиться?» — согласился император. Франция. Сергей, из-за которого все и случилось. Взрывы, кровь, крики, пальба. В общем, жесть. Полицию и спецназ, которые среагировали недостаточно быстро, разорвали на части. В прямом смысле слова. Пустые просто отрывали им головы, конечности или кулаками пробивали грудь. Бронежилеты и артефакты не особо помогали против такой мощи. Как я уже говорил, жесть. А еще эти твари перепрыгивают через стену корней. Прыгать на 6 метров — это, конечно, сильно, но не всегда выходит удачно. Все же настолько пустые и сильны, настолько же и хрупкие. «Поймал!» — обрадовался один из стражников, глядя, как один из моих корней, которые выстроили стену, пронзил прыгающего пустого. На этом корне уже 3 тела было, и все они иссыхали, а их огромная магическая мощь поглощалась корнями. «Не отвлекайся!» — рявкнул командир, а идиота чуть не пришибло. Благо, он успел прикрыться щитом, но даже так его отбросило. Пустые сражались со стражей на внутренней территории за стеной. Позади нас дворец и вход в него. Но пустых не очень интересует дворец. Им главное — убить нас. Даже не нас, а цесаревича. Слишком уж они рьяно рвутся к нему. Но пока с ним булька, парню не о чем беспокоиться. Пустые бьют этого кислотного монстра и умирают. Порвать на части монстра слизь практически невозможно, как и руками дотянуться до его внутренних органов. Да, кулаки, покрытые маной, наносят ущерб, но он восполняется, когда булька сжирает глупца. Денис сражался рядом со своими женщинами-ящерками. Его прикрывала Анастасия с магическим автоматом. Однако толку от него было не шибко много. Пустые были покрыты плотным слоем бушующей маны, и ее оружие оказалось малоэффективным против такого. «А ты куда лезешь?» — спросил я у толстяка с маской. Он попытался прорваться через меня к цесаревичу, но получил пинок в бок и упал. Я еще и молнией ударил вдогонку, но тут же получил по груди от второго пустого. Тот обрушил на меня шквал ударов, и все жутко больнючие. Противник бил ловко и умело, а также он уклонился от моего клинка, слегка отклонив тело назад. Но вот от последующего апперкота уклониться не смог. Его ноги оторвались от земли, а в грудину вонзился клинок и лопнул. Клинок лопнул. Этих тварей бить оружием — это жесть какая-то. Контакта с их маной мало, что может выдержать. Благо у меня, как и у стражи, большой запас оружия. Эти уже по 5 копий и клинков потеряли. «Ра-а-а!» — рычала Ева, получающая люлей кулаками и ногами. И это жесть. Ее окружила толпа, но росомаха рвала и грызла пустых, а те все не заканчивались. Блэр носилась по полю боя с Альмой на спине, которая атаковала магией из своих паучьих лап. Она мелетала и нападала сверху. Но, честно говоря, многого сделать не могла. Пламя плохо работало против пустых. Да и эти твари все не кончались. «Нужно вступать во дворец!» — выкрикнул капитан стражи. «Нет, держимся! Сейчас все будет!» — ответил я, наблюдая, как иссыхают трупы пустых по всему полю боя. И вот из земли потянулись кусты. «Все, отходим ко дворцу. К кустам не подходим. Настя, гаси тех, кто у кустов. Огнестрел есть? Тащите!» В моей руке появился тяжелый пулемет, который тут же изрыгнул шквал пуль, отталкивая только что перепрыгнувшего стену пустого. Он рухнул на кусты, а пули дематериализовались от контакта с маной. Но есть! Работает! Пустого разорвало на части, и я переключился на других. Вытягивающие ману кусты были не шибко эффективными против воинов-магов, но они отлично поглощали остатки маны от заклинаний, очищая поле боя. Вот и защита пустых для них была словно остатки маны. Сырая, буйная мана, не имеющая в себе воли заклинателя. Ее кусты и втягивали в себя, оголяя противника. А эти все прыгали и прыгали, ну и умирали. И да, они пытались сломать корни, но там были и другие корни, которые защищали эти корни. Все понятно? Нет? Ну и ладно. Огнестрел у стража имелся, и весьма приличный, но мало. Однако пустые стали дохнуть пачками, и мы смогли зачистить внутреннюю территорию от этих тварей. Но отдохнуть нам не дали, потому что появились какие-то странные люди. Маски. Шестеро мужчин пробились через стену корней. Все одеты в черное, и на лицах маски, изображающие ярость. А за ними трое с изображением боли. «Не стрелять по...» Не успел я договорить, как десяток стражников попадали вопя от боли. Черт, не успел. Но успели мои Альма с Блэр. Они метнули сферы боли, а я добавил. Носители маски боль были не способны защититься от духовных атак. И они очень боятся этой самой боли. Так что вся троица рухнула на землю, крича и вопя, словно их кислотой облили. А корни уже подхватили их и потащили в кусты. В этот момент шесть безумцев на огромной скорости рванули в атаку. Им навстречу побежали ящерки цесаревича. Но они смогли сдержать лишь четырех противников. Остальные прорвались и уже мчались на Дениса. И тут опускается нами и хватает цесаревича за плечи. Тогда один ярость схватил второго и бросил в дракона, а я бросил бомбу и попал точно в летуна. Его сбило с маршрута и покрыло льдом, который разбился об стену дворца. Мужчина упал и начал подниматься, но на него навалилась толпа стражников и забила десятком копий. На второго уже бежал я, и он, увидев меня, развернулся и бросился на Анастасию, и тут же споткнулся. «Ой, корень вырвался из земли. Какая неожиданность!» Ярость быстро вскочил, но лишь чтобы быть поваленным росомахой. Ева начала рвать его своими когтями и вгрызлась в шею. И пустые удары ярости страшны, но Ева уже не та, что была в прошлую встречу с масками. Она стала куда сильнее. Вот только появилась проблема. Через дыру в стене опять повалили пустые. «Ну, раз хотите сдохнуть, милости просим!» — выкрикнул я, и, используя взрывной рывок, бросился им навстречу. Мое тело покрылось алмазной броней, а в руках появились алмазные мечи. Поток людей нёсся на меня, словно табун лошадей. А миг спустя во все стороны полетели конечности и кровь. Используя всю свою силу, я начал рубить. Я и не заметил, насколько стал физически сильнее. Врагов разрубало на части, а их поток разбился о меня, словно волна о скалу. Рыча и крича, я шел навстречу потоку, разрубая его, а затем рядом встали Бьяка и Альма на ее спине, помогая магии. Справа от меня рубилась Ева, да и Нами свалилась с неба, обращаясь полудраконом. Наконец, из земли вырвались сотни деревянных рук. Они начали хватать пустых, ведь те падали нам под ноги, а мы их рубили, рвали и грызли, и... Враг закончился. Я удивленно осмотрелся. Цесаревич чесал ушибленный копчик. Рядом с ним стояла встревоженная Настя. Стражники выглядели ошарашенными и нервно смотрели на стены из корней. На эти самые корни были нанизаны с полтысячи пустых, а корни за время битвы выросли до 8 метров. Впечатляющий получился чистокол. Я вышел наружу, а там все плохо. Множество воющих от боли гражданских, которым переломали ноги и позвоночники. Спецназ, полиция и немного армии умылись своей кровью. Однако смогли убить некоторое количество пустых. Но размен, конечно, такой себе. Вот тебе и самая могучая страна Европы, и самый безопасный город. Тут, похоже, из-за долгих мирных лет с безопасностью все очень плохо, как и с личной силой. Я, конечно, мог предположить, что кто-то специально ослаблял страну изнутри, но нет. Налицо очевидная халатность и непонимание того, что нужно делать. Все настолько верят в то, что Франция в полной безопасности, так как является центром торговли, и без нее другие страны не смогут, что потеряли связь с реальностью. Зато я стал чуточку лучше понимать принца. Он уже говорил, что лишь абсолютная монархия является правильной формой правления. Вероятно, Бернар хотел свергнуть парламент и объявить себя абсолютным монархом. «Кошмар!» — цесаревич вышел вслед за мной. «Ага. Что будем делать? Улетаем?» «Нет. Будем работать на публику». Будущий император сказал, будущий император сделал. Сперва мы нашли короля с семьей, забившегося в бункер. Правда, пришлось постараться, чтобы вытащить его оттуда. Он долго не верил нам, но помог командир стражи. Старику стало плохо, когда мы вывели его из дворца. Когда бойня закончилась, стали появляться люди. Выжившие полицейские, спецназ, зеваки, подоспели солдаты, а также врачи. Ну и команда каких-то безумных, храбрых журналюк. Вот они нам и были нужны. «Подданные мои», — начал говорить король на камеру, — «сегодня мой старший сын при поддержке извне устроил попытку переворота. Он жаждал абсолютной монархии, поэтому спланировал митинги, в которых скрывались тысячи террористов, и попытался убить меня, дабы обвинить во всем цесаревича Российской империи». Мы с Денисом стояли рядом, и вместе с нами стоял капитан стражи, весь в ранах, и двое его бойцов. Еще здесь были мои ПЖМ. «К счастью, худшего удалось избежать. Террористы мертвы, но цена...» Старик, который будто постарел на 10 лет, устало вздохнул. «Цена велика. Многих митингующих террористы планировали использовать как жертву. Также погибло много доблестных стражей порядка и королевских стражников». «Ваше королевское величество, не забудьте упомянуть, что Бернар был крысой», — вмешался я и, достав телефон, на камеры показал видео, как принц обращается в крысу, а затем митингующие начали падать и гнить. Королю же стало плохо, и он чуть сознание не потерял. Но его поддержал, не дав упасть, начальник стражи. На этом и закончилось интервью. «Ты слишком жесток», — сказал цесаревич, глядя на старика. «Сам бы он попытался замять это дело, чего допускать нельзя». «Согласен». «Думаю, тут все. Пошли выпьем?» — спросил я у цесаревича. «Чай?» «Конечно», — улыбнулся ему и, приобняв Альму за талию, направился ко дворцу. А за мной и остальные ПЖМ пошли, но не обращались в людей, дабы не светить попками на камеру. Вскоре мы расположились в покоях, что были выделены нам. Уже темнело, но всем было не до сна. Кареты скорой помощи приезжали десятками. Потом прибыл телохранитель Дениса с группой бойцов. У них произошел конфликт со стражей. Их не пустили во дворец, мол, не положено. Но учитывая, что эта самая стража еще недавно по приказу Бернара пыталась убить цесаревича, в общем, пришлось вмешаться королю, и он разрешил им пройти. Но с огромной такой неохотой. Но нам, честно говоря, было плевать. Слабый во всех смыслах король вызывал у нас лишь отвращение. Он не способен ни своих подданных защитить, ни самого себя. Также меня попросили что-то сделать с растениями. И вскоре корни пропали в земле, а кусты мы заберем с собой. Хорошие, сильные кусты. Посадим где-нибудь. Уснуть удалось лишь под утро, а ближе к полудню состоялось обращение короля к нации. Нас в тронном зале не было. Не позвали. Но мы смотрели онлайн. Короля привели в порядок, и выглядел он лет на 20 моложе. Рядом стояли принцессы и принцы в черных одеяниях, в знак траура. Королевы не было. Она убита горем. Любимого сыночка ведь потеряла. Но то, что он убил кучу людей, ну так это из-за того, что его обманули. А я враг. Я же убил его. Но я не обижаюсь. У убитой горем женщины, как правило, все очень плохо с логическим мышлением. А вот заявления короля выглядят как минимум странно. «Ну что? Готовим свою пресс-конференцию?» — спросил я у сидящего рядом Дениса. Мы находились в его покоях, а в моих мои ПЖМ стрим ведут. «Готовим. Потому что это не дело, и, похоже, не быть союзу с французами». Денис устало вздохнул, продолжая смотреть в экран. «Да и похоже, что и не было бы. Они так и будут нейтральны. А если нападут на нас, то это станет концом их страны как центра торговли. Парламент не пойдет на это. А то, что говорит король, вероятно, отражает позицию парламента. Я тоже посмотрел на экран. В тронном зале были сотни журналистов, стражники, а также пострадавшие митингующие. «Можете не сомневаться. Те, кто спланировал и совершил это, получат заслуженное наказание. Мы проведем тщательное расследование», — громко и уверенно заявил король. «Но уже доподлинно известно, что все было организовано преступной организацией из Российской империи. Они называют себя маски, и я выражаю решительный протест императору». «О, как закрутил», — ухмыльнулся я. «Да». «И про крыс ничего не упомянул. Но ничего, мы напомним». У меня в руке появился тот металлический короб. «Что это?» — спросил цесаревич. «В масках завелись предатели. И когда мы здесь закончим, я помчусь в Хабаровск». «Зачем?» «Именно там находится штаб организации. И я его уничтожу. У меня к нему и как много вопросов, ты даже не представляешь». «Ха, а как у меня много, и ты тоже не представляешь». «Вместе?» — протянул я руку. «Вместе», — ответил тот и пожал мою. «Теперь очевидно, что они связаны с крысами». «Ага. И есть парочка...» Договорить я не успел, так как к нам в покое вломились стражники во главе с королевой. «Как это понимать?» — прокричала она, показывая мне планшет, на котором видно Блэр с Евой. «Опа! Их стрим!» И, похоже, они там что-то рассказали.